Мираж номер 4. Стратегия. Стратегия и ее реализация – это одно и то же. Ha-ha! We don't need any more ideas. Нам больше идей не нужны. What we need are results. Нам нужен хоть какой-нибудь результат. Strategy is one of those other things that over the last few years everybody's gotten excited about. Стратегия — это еще одна из тех новомодных вещей, которые увлеклись многие за последние десятилетия. You gotta have your vision and those strategic objectives. У вас обязательно должно быть видение и стратегические цели. Well, guess what? Но знаете что? The strategic objectives are just as useless as the vision. Стратегические цели будут такими же бесполезными, как видение. Unless people believe in them. Если люди в них не поверят. That's part of the issue to consider. Но это часть проблемы. But the real big mirage. Но сердце миража is that for some reason companies think, состоит в том, что по какой-то причине компании убеждены, just because they outline a strategy, что то, что они напишут стратегию, means that they're gonna get execution. Автоматически гарантирует ее выполнение. No way. Не гарантирует. We really don't need more ideas. What we need to do is implement the ones we've got. По сути, нам хватает новых идей. Давайте реализуем то, что уже есть. McDonald's is a good example of this. Макдональдс — это очень хороший пример. Over the last few years, they've been working on a new strategy. За последние несколько лет они работают над новой стратегией. Well, what was wrong with their old one? А что плохого было в предыдущей? Their old strategy was based on what? Их старая стратегия была основана на чем? Being clean. На том, чтобы было чисто. Being fast. Было быстро. And being consistent. И было неизменно. Now, I've noticed internationally over the last decade. Я заметил, что за последние 10 лет that McDonald's has gotten slower. Макдональдс стал медленнее. Much more inconsistent. Гораздо менее неизменным. And my God, the last place I want to visit in Moscow. И боже, самое последнее место, в котором я хочу побывать, is a McDonald's bathroom. Это туалет ресторана Макдональдс. Yuck. Фу. But all this time, McDonald's is trying to come up with the next big thing. Но все это время Макдональдс пытался придумать что-то новое. Now there's nothing wrong with new ideas. Поймите правильно, нет ничего плохого в новых идеях. But here's where we get caught into a trap. Но вот где мы попадаем в ловушку. We think that new ideas are going to save us. Мы считаем, что нас спасут новые идеи. And they're not. Но не спасут. My suggestion here is simple. Я предлагаю вот что. Why don't you execute the strategy you've got? Почему бы не применить на практике все, что уже придумали? Why don't you clean up your room first? Почему бы сначала не убраться в собственной комнате? And then go out and try to change the rest of the world. Перед тем, как идти менять мир. Look, just because you have ideas, то, что у вас появились идеи, doesn't mean they're gonna happen, еще не значит, что они притворятся в жизнь, unless you manage your organization correctly. Если вы не будете управлять этим процессом.